Я хочу увидеть город дорогой, древо жизни, приносящее свой плод. Наше счастье будет вечным, будет новым небосвод. Лишь светило семит Бога, лишь святой. Я хочу увидеть.